Глава 15. Я думала, леди Лоренс придет на следующий день, чтобы удостовериться, корзина с цветами и извинениями попала в цель. Я больше не питаю обид на их семью, и мы сможем сделать вид, что ничего не случилось. Ждать ее визита в магазине я не стала, и без того пропустила много занятий. Но Анни, которая ответственно пришла с самого утра, наказала, что никаких изменений в отношении леди Лоренс не будет, что тетю Маргарету не приглашать ни при каких условиях, и что при появлении лорда Лоренса сразу вызывать сыск, не дожидаясь от него каких-нибудь действий. Оставляла я магазин с неспокойным сердцем. Пусть тетя и пообещала никуда без меня не выходить. Мне все казалось, стоит уйти, и непременно случится что-нибудь плохое. Но рано или поздно покинуть магазин мне бы пришлось, поэтому я постаралась не думать о возможных неприятностях. В академии Регина обрадовалась мне так, словно не видела пару месяцев, не меньше. Она вылила на меня целую кучу новостей, и в том числе, что Инор Вайс на лекции внезапно заговорил о том, что ищет студентов, которые будут делать у него дипломную работу. Рассказывала это Регина со смехом, как об очередном его промахе из-за забывчивости. Ведь у нас был впереди еще целый год для выбора, чем хотим заниматься. Но меня ее слова заставили задуматься. Работа по профилю Вайса была как раз тем, что меня интересовало, и упускать такую возможность не хотелось. Вдруг он в следующем году разочаруется и не станет никого набирать. А вот тех, кого он уже взял, непременно доведет до конца. «Много у него набралось, не знаешь?» — спросила я Регину. «Он третьему курсу так и забыл об этом объявить», — фыркнула она. «А что?» «Я хочу у него учиться», — пояснила я. «Как думаешь, если к нему подойти сейчас, он откажет?» «Он и не вспомнит, какой у тебя курс. Штефи, зачем тебе это? Ты и так все время учишься или в магазине торчишь. У тебя свободного времени на Николаса не будет». «На Николаса у меня свободного времени не будет никогда и ни при каких условиях», — резко ответила я. «И ты это прекрасно знаешь». «Я думала, ты уже успокоилась», — невозмутимо ответила подруга. «Скандал устроил его отец, а не он сам. А виноватым вдруг оказывается он. Это неправильно». Я вздохнула. Что я думаю о Николасе и его семье, я говорила ей не раз и не два, но так и не смогла убедить в своей правоте. Она продолжала верить, что курсанты вернутся и все наладится. Нужно только настроиться на борьбу за собственное счастье. Но разве может наладиться то, чего нет? Пусть воспоминания о поцелуе Николаса уходить и не хотели, и сам он снился мне, иной раз вместе с Рудольфом, иной раз пытаясь того заместить. Но я была уверена, что не люблю Николаса. Его семье я не нравлюсь, а сама я для него просто прихоть. Ради чего мне бороться? Ради приставки к фамилии слова «леди»? Без этого я и раньше прекрасно обходилась, и дальше обойдусь. Не имело это слово надо мной такой магической власти, как над подругой. На высокородных дам мы обе в нашем магазине насмотрелись вдоволь, но для нее с аристократией так и не слетел волшебный флер, которым щедро посыпали своих героев авторы любовных романов. А ведь в реальной жизни они были в точности такие, как и остальные люди, ничуть не лучше, с теми же недостатками и достоинствами. Разве что более высокомерные, кичащиеся своей родовитостью на каждом шагу. Я допускала, что во мне, выросшей в приюте и не знавшей о своей семье до 18 лет, говорит обычная зависть к тем, кто мог отследить своих предков на много веков назад. Но проверять, так ли это, вливаясь в их круг через брак с Лоренсом, не хотела. «В любом случае, Инна, алхифакторика мне интересна. Лоренс? Нет», — ответила я. «Поэтому говорить на эту тему бессмысленно. Попробую подойти к Вайсу после занятий». Теперь вздохнула Регина. В ее голове, украшенной подаренным Моникой гребнем с ярким цветочком, никак не укладывалось. «Как мне может быть неинтересен такой красивый Инор, в меня влюбленный? Ведь все при нем — и внешность, и форма, и титул!» «Это все потому, что Николаса нет рядом», — наконец уверенно сказала она, решив, что нашла причину моей холодности. «А его отец довел до госпиталя тетю Маргарету. Вот увидишь, Николас вернется, и ты сразу поймешь, что он самый лучший. До его приезда осталось всего ничего». «Регина, так если я понимаю, что он самый лучший только рядом с ним, значит, это совсем не любовь». И, не удержавшись, все же ее поддела. В твоих романах наверняка так и написано. Если двое любят друг друга, то расставание лишь укрепляет их чувства. А вот если нет...» Регина возмущенно фыркнула на мои слова, но задумалась. «И слава богине! Вдруг поймет. Если только приезд Лоренца покажет, что мне его не хватало, получается, я без него прекрасно обхожусь, и о настоящей любви даже речи быть не может. И тогда она перестанет ко мне приставать с этим курсантом». Регина молчала недолго и была ужасно недовольна тем, что ее поставили перед таким странным выбором. «Посмотрим», — наконец сказала она. Мы подошли к кафедре алхифакторики, но дверь была закрыта, и Нор Вайс даже не забыл включить магическую охрану. Силовые линии перетекали друг в друга, создавая запутанные узоры, в которых не так-то легко было разобраться. «Закрыто», — с удовлетворением сказала Регина. «А это значит, судьба против». «Мы просто слишком рано подошли», — возразила я. «Занятия только закончились. Айнор Вайс наверняка отвечает на вопросы после лекции». «Ждать будешь?» — уточнила подруга, зачем-то опираясь на стену рядом со мной. «Буду. Ты можешь со мной не стоять». «Хочу убедиться, что Вайс тебе откажет», — важно сказала Регина. «У тебя и так времени нет с вашим магазином, а ты еще и последнее свободное собираешься гробить». «Мне интересно заниматься алхифакторикой, так что для меня это в удовольствие будет», — возразила я. «Не тем ты интересуешься», — проворчала она. «Я бы еще поняла, если бы тебе сам Вайс нравился. Если его хорошенько отскрести от алхимических пятен, то он даже ничего так. Но алхифакторика — это же извращение какое-то». «Кхм!» — громко откашлялся Вайс, который незаметно подошел к нам. «Мне приятно, что вы так высоко меня оцениваете, но относительно алхифакторики вы не правы, Инарита Беккер». Регина улыбнулась, но вид у нее при этом был довольно кислым. Расстроило ее не то, что Вайс услышал ее мнение о собственной внешности. Такое он долго не помнил. А то, что он пользовался любым удобным случаем прочитать лекцию про свой любимый предмет и показать его с выгодной стороны. Не изменил он своей привычки и сейчас. А поскольку говорилось это только для нас двоих, подруге приходилось выслушивать, не имея ни малейшей возможности отвлечься. Ничего, это ей полезно. «Так вот, Инариты, теперь вы сами видите, какое большое будущее ожидает мой предмет», — торжествующе закончил Вайс. Регина опять ему улыбнулась, теперь с искренней радостью, так как нечаянная лекция закончилась, и даже быстрее, чем она надеялась. Наверное, положительно повлияла близость любимого помещения. Желание заняться любимым делом победило у Вайса желание поговорить на любимую тему. «Мы в этом никогда не сомневались, Инор Вайс», — сказала я. «И я пришла к вам, чтобы узнать, берете ли вы еще студентов. Вы же приглашали к себе на диплом?» Он задумчиво на меня посмотрел, потом сказал. «Вы не третий курс, второй, верно? А я беру после третьего». «Верно», — радостно подтвердила Регина. «Я ей уже сказала, что вы нас не возьмете». Почему она вдруг решила говорить за нас обеих, я так и не поняла. Возможно, в благодарность за прекрасную короткую лекцию, желая сделать что-то приятное преподавателю в ответ. Чем-чем, а алхифакторикой заниматься она не собиралась. Про алхимию подумывала, но пока так, не слишком серьезно. У нее же вся надежда была на собственную историю любви, а не на учебу. «Почему не возьму?» — неожиданно ответил Вайс. «Страсть к познанию? Вот что я больше всего ценю в студентах, а не курсы. Годы и знания прибавляются, а вот желание узнавать новое или есть, или нет. На пустом месте оно не возникает. Но у вас, Инарита Беккер, насколько я знаю, не складываются отношения с артефактами. Хотя алхимия идет очень хорошо. Кстати, Инора Схимли вас обеих хвалила. М-да». Регина растерялась и покосилась на меня в надежде на поддержку в том, как бы незаметно для преподавателя увильнуть от неожиданно возникшей почетной вакансии. Брать дополнительную нагрузку она не хотела, но сейчас от ее желания ничего не зависело. Наверное, среди студентов третьего курса Вайсу не удалось найти никого на свою кафедру, поэтому наш вопрос и вызвал у него такой энтузиазм. «Это, конечно, не очень хорошо», — продолжил Вайс. Но если у вас столь сильное желание делать у меня диплом, то вы должны подтянуть нужную дисциплину. «Так нам через год приходить?» — обреченно уточнила Регина. Но обреченность скорее была наигранная. Подруга прекрасно помнила о забывчивости преподавателя. Через год он даже не вспомнит, что к нему кто-то подходил по вопросу диплома. А если вдруг вспомнит, то уж кто приходил, точно затеряется в глубинах его памяти. «Зачем через год?» Вайс похватился, что может остаться совсем без студентов. «Я хоть сейчас могу взять...» «Лаборантками. 2 часа в день на полставки. Освоитесь за год, определитесь с темами, даже наработаете материала. Пойдемте, я вам все расскажу и покажу». Он открыл дверь и широким жестом пригласил войти. 2 часа? После учебы?» — с ужасом переспросила Регина. «Согласен, совсем мало», — расстроенно заметил Вайс. «Но у меня уже были проблемы с ректором. Лорд Гракх плохо относится к трудовому энтузиазму студентов. Говорит, вам в первую очередь нужно готовиться к занятиям». «А как готовиться без практического опыта?» «Можно прочитать хоть всю нашу библиотеку. Но главное — научиться применять. Ведь так?» «Так», — сдержанно сказали мы. Я подрабатывать лаборанткой до этого момента тоже не собиралась. Не было необходимости. Но это давало возможность попасть на кафедру, которая мне нужна. Если бы не болезнь тети Маргареты, я непременно бы согласилась. Но сейчас я не знала, что отвечать. А Вайс уже развил бурную деятельность и повел нас сразу в лабораторию, где с восторгом начал рассказывать обо всех устройствах, что попадались ему на глаза. Устройств было много. Регина затосковала. Даже одно громоздкое приспособление вызывало у нее священный ужас, а здесь их было целое помещение. «И все это вы сможете испытать», — вдохновленно вещал Вайс. «Представляете, как вам повезло, что лорд Грах всегда с пониманием относится к нашим запросам. А у нас не кафедра какого-нибудь там травничества, которой достаточно новых листов для гербария. У нас все затратно. От оборудования до реагентов. Но зато выход какой!» Он извлекал самые разные предметы, сделанные по всем законам артефакторики, раскладывал на лабораторном столе, восторженно тыкал в особо выдающиеся их части, которые ранее не имели аналогов. Потом убирал их в шкаф, вытаскивал новые и продолжал восторженно вещать. Потом извлек толстенный старинный гримуар по алхимии и стал оттуда зачитывать огромные абзацы. Теперь даже мне казалось, что я слишком поторопилась, когда пришла сюда, а Регине все это уже давно надоело. Она оглядывалась по сторонам, пытаясь развлечь себя самостоятельно, раз уж уйти пока нельзя было. Из очередной вытащенной Вайсом книги в воздух поднялся столб пыли, и подруга неудержимо расчихалась. «Опять разрядился артефакт», — смущенно сказал Вайс. «Вот только недавно думал его подзарядить и совсем забыл. Прошу прощения, Инарита». Регина ответила ему извиняющимся чихом и сделала пару шагов к двери лаборатории. «В самом деле», — заметил ее маневр Вайс, «я сейчас общий противопылевой артефакт подключу, а вас напою чаем. Что скажете?» «Не стоит беспокоиться», — вновь проговорила подруга, которая теперь еще и меня тянула за руку. «Спасибо, но мы, пожалуй, пойдем», — поддержала ее я. «Нет-нет», — возмущенно сказал преподаватель. «Как я могу вас отпустить, если вы пострадали по моей вине? Эту пыль непременно нужно чем-то залить». Регина попыталась пояснить, что пыли не так уж и много, и мы себя пострадавшими не считаем. Но Вайс ее не стал слушать. Он подхватил нас обеих под руки и потащил в другое помещение. Но подруга легко сдаваться не собиралась. Лишь только он нас отпустил, она метнулась к двери, торопясь поскорее отгородиться хоть чем-то от этого страшного места. Но дверь была заперта, а Вайс достал тарелку, на которой вперемешку с печеньем лежали ее любимые ореховые конфеты. И Регина решила, что есть конфеты — это не листать пыльные фолианты. От такого занятия ущерба для здоровья не будет. Сомнения относительно принятого решения у нее не появились, даже когда воду для чая Вайс вскипятил в одной из лабораторных колб, а чай заварил прямо в чашках. «Вы пейте, пейте», — заботливо сказал преподаватель, а сам торопливо начал писать что-то на листе бумаги. Убористые строчки ложились одна за другой, и я подивилась такой его увлеченности. Интересно, он когда-нибудь думает о чем-то, кроме магии? Но Вайс дописал, сунул лист в какой-то плоский артефакт, назначение которого я не смогла понять, сколько в него не вглядывалось, и устроился с чашкой рядом с нами. «У вас замечательные конфеты», — заявила ему Регина и вытащила из-под слоя печенья последнюю оставшуюся. «Да что конфеты?» — небрежно сказал он. «Кому они интересны? У нас здесь такие редкие вещества есть. Даже у придворного мага не найдете». «В самом деле?» — вежливо сказала подруга и пошевелила печенье в поисках еще одной, самой последней конфетки. Но, увы, больше ничего не нашла. После этого конфеты ей действительно стали неинтересны. Она поставила чашку и незаметно для Вайса пару раз легко пнула меня по ноге, с легким намеком, что нам пора уходить. «Сами увидите», — небрежно ответил преподаватель. Тут загадочный артефакт тренькнул. Из него выпал лист бумаги, но совсем не тот, что Вайс туда недавно засовывал, а плотный, чуть бежевый лист с венделем Академии, переливающийся печатью и размашистой подписью ректора Инора Гракха. «Ну вот, все в порядке», — довольно сказал Вайс. «Лорд Гракх вас обеих утвердил». «Куда утвердил?» — хором спросили мы. «Как куда? Вы же пришли ко мне лаборантками устраиваться», — удивился он. «С завтрашнего дня приступаете». «Но мы совсем не за этим», — растерялась я. «Два часа после учебы», — охнула Регина. «Если вдруг захотите задержаться, мы просто не скажем об этом лорду Гракху», — утешил ее Вайс. «Не волнуйтесь, Инорита. Кто-кто, а я вас выгонять из лаборатории не буду.